у вас с ЦО? А как у вас с тренировкой прибора? Делать перегазовку Снегирев ему не дал, и с ЦО оказалось все хорошо, в норме. Знак аварийной остановки, огнетушители, аптечка имели место быть. Техосмотр был пройден, и, иссякнув, сержант документы вернул. Счастливого пути! И вам счастливо! Снегирев широко улыбнулся и, посмотрев на часы, быстро залез в ушастую. 20 минут коту под хвост. За это время кожу можно содрать с человека и заживо повесить на люстре. Резко тронувшись с места, он припустил во всю прыть форсированного двигателя. Ушел со средней рогатки на улицу Орджоникидзе и, выбираясь на славу, до пола придавил педаль газа. Раз ЦО в норме, то можно. Однако верно говорится в народе. Пришла беда, отворяй ворота. В том смысле, что неприятности всегда идут косяком. Не успел Снегирев пересечь Будапештскую, как мышастую резко повело влево. Со стороны переднего моста раздался частый стук, и при осмотре обнаружилась вещь удивительная. Тонкая бритвенно-острая зубила пробила покрышку, и так в ней осталось, торча длинной стальной занозой наружу. «Ну, теперь я призубили». Снегирев схватился за домкрат, вытащил из машины запаску и занялся проколотым колесом. Приладил на секретную гайку фасонную головку, сверху накинул баллонный ключ и, ощерившись, напрягся. «Ну, зеленая, сама пойдешь! Фигушки!» Хреновенькая сталь смялась, от фасонных эксцентрических отверстий осталось одно воспоминание — и средство от воров на деле оказалось средством от хозяев. Но это мы, блин, еще посмотрим. Снегирев живо открутил обычные гайки, поддомкратил мышастую и принялся с энтузиазмом будоражить колесо, чтобы стальная возмутительница спокойствия отвернулась. Ничего подобного. Секретное устройство и не собиралось капитулировать, удерживая диск с угробленной покрышкой мертвой хваткой «крути, не крути». «Да, что-то день сегодня не того». Снегирев выпрямился, вытер рукавом вспотевший лоб и, вздохнув, посмотрел на часы. «От гражданина Ведерникова уж, наверное, ремни режут или кастрировали наполовину. Впрочем, нет, не кастрировали. До Ириновского ехать около часу. А я тут призубили с болтом воюю. Постой, постой. Ведь правда призубили?» Он присел на корточки и занялся колесом по новой. Похоже, и на этот раз человеческий гений победил. Глава 45. То, что было, фрагмент 8. В ресторане царил полумрак. Ярко освещена была только сцена, на которой голые, как в бане, девушки, взявшись за руки, плавно водили хоровод. Балалайшник, прикрыв срам одним лишь шарфом цвета полкового знамени, лихо наяривал: «Ты не шей мне, матушка, красный сарафан!» И по всему было видно, что маманя так и не сподобилась. Народу в ресторации было немного. Во-первых, заведение дорогое, а потом будний день, да еще, наверное, тяжелый понедельник. В окружении престижных чинно ужинал грузинский вор в законе, солидный, убеленный сединами батоно. Пара фирмачей с энтузиазмом рубала осетрину и поглядывала с вожделением на сцену, а у барной стойки тянули свое шампанское путаны, не экстра-класса, конечно, но приличные весьма, и вяло переговаривались друг с другом. Нищак, голимый, бля, в натуре полный облом. Шилаевский и Петруччо разместились вдалеке от сцены и на мелькание роскошных задниц особого внимания не обращали. Кроме них за столом сидел лысый кавказец по имени Тенгиз и плотный улыбчивый очкарик Борис Васильевич, то ли отставной комитетский, то ли из бывших помидоров, не разобрать. Пили шардоне, ели персики и поначалу о деле не говорили. Наконец Борис Васильевич закурил и, покосившись на кавказца, начал издалека. — Петя, я знаю тебя как человека слова и дела. Осознав, что ляпнул несколько не то, он кашлянул и, криво усмехнувшись, продолжил: «Короче, У Тенгиза есть к тебе деловое предложение, очень серьезное предложение. Остались у тебя в загашнике склады с оружием? Склады?